кардинал Вестминстера Хьюм стоял перед такой же дилеммой. В своих представлениях о верности и самоограничении, которых требовал занимаемый им пост, Хьюм был чрезвычайно старомоден. В замечаниях, обнародованных им на Синоде по вопросам семьи в 1980 году, нашел отражение опыт всех прошлых лет. Он пришел к убеждению о необходимости пересмотра вопроса о безбрачии священников и полагал, что неразумно отвергать возможность в недалеком будущем утвердить положение о посвящении женщин в духовный сан. В разговоре с женщиной, своим другом, он признался, что сам в душе поддерживает женщин-священников, однако полагает, что заявлять об этом публично было бы неправильным. Скрещивал он мечи с Ватиканом и в связи с организационными вопросами. Ему очень претило, когда римская бюрократия обращалась с ним как с младшим по званию. Его биограф обнаружил в Вестминстерских архивах черновики документов, где кардинал Хьюм высказывал упреки кардиналу Ратцингеру в связи с очередным жестоким наступлением его ведомства на гомосексуалистов. «Ваше Преосвященство! Я посылаю вам этот экземпляр моих размышлений по поводу церковных доктрин относительно людей с гомосексуальными наклонностями. Причина, побудившая меня подготовить вам этот документ, заключается в той негативной реакции непонимания и раздражения, которую вызвало недавнее появление документа вашей конгрегации. Замечу, что документ, к которому я обращаюсь, озаглавленный «Некоторые размышления по поводу ответа на законодательные предложения в связи с отсутствием свободы действий лиц с гомосексуальными наклонностями», не был подписан, и потому уже изначально непонятно, кто распорядился его опубликовать. Должен подчеркнуть, что этот последний документ произвел тяжелое впечатление не только на гомосексуалистов. А что касается последних, то среди них много таких, кто никогда не помышлял об агрессивных действиях и кто полагает, что церковь их отвергла. В конце 90-х Хьюм сообщил священнику, которого хорошо знал, что готовится опубликовать кое-что из своих записей, потому что в его возрасте, он приближался к 80, терять ему уже нечего. Но тут вмешалась болезнь, и Хьюм пошел в атаку на Ватикан и Иоанна Павла, по словам британского писателя, «стоя у края могилы». Весной 1999 года у кардинала Хьюма обнаружили запущенный рак. Эту новость он объявил в письмах, разосланных каждому священнику его епархии, что было особенным, столь характерным для христиан Англии подходом к проблеме смерти, невысказанность до конца, но четко продуманное предложение вдохновенной идеи. «Дорогой отец, вы, возможно, слышали, что я недавно был в госпитале на обследовании. Результат известен. У меня рак и не на ранней стадии. Мне оказана великая милость вдвойне. Во-первых, мне дано время подготовиться к новому будущему, и, во-вторых, оказалось, что я пребываю в мире и спокойствии, что для меня совсем не характерно. Намереваюсь продолжить работу, как смогу, долго. Не имею никакого намерения превратиться в инвалида, пока не придется подчиниться болезни. Но, несмотря на это, я буду немного ограничен в том, что я делаю. И главное, никакой суеты. Будущее в руках Божьих. Намереваюсь увидеть наступление священного года. Пользуюсь возможностью поблагодарить вас за вашу дружбу, ваше терпение и не в меньшей степени за ваш добрый юмор. Знаю, что епархию ждет большое будущее. Евангелие должно обрести новую жизнь в нашем обществе. Да не минет нас эта милость в священном году. Вам, дорогим отцам, предстоит сыграть в этом главную роль. Помолитесь, пожалуйста, за преданного вам Безила Хьюма». Фраза «Главное, никакой суеты» всплыла у меня в памяти 6 лет спустя, когда я стоял на площади Святого Петра и следил за высокой трагедией, что разворачивалась у меня перед глазами. Трагедией смерти Иоанна Павла. Диагноз кардиналу Хьюму поставили в середине апреля. За месяц выяснилось, что болезнь прогрессирует очень быстро, и ему очень трудно выполнять свои публичные обязанности. о летней поездке в Соединенные Штаты, где он летом должен был выступить с обращением к конференции американских епископов, не могло быть и речи. В 1997 году Хьюм много помогал сотрудникам BBC, где я в то время служил, в работе над серией телевизионных программ о католической церкви, и его советники решили этим воспользоваться. Особенно успешно кардинал сотрудничал с продюсером передач Фара Дюрани, мусульманином. И вот из дома архиепископа пришел запрос, нельзя ли пригласить туда Фара с группой сотрудников BBC и записать видеоролик для американских епископов. Когда результаты этой работы показали американским епископам, кардинала Хьюма уже не было в живых, но вопросы, о которых он говорил, остались животрепещущими и по сей день. Если в том, что я сейчас скажу, прозвучат критические нотки, это исключительно из братского милосердия и любви к церкви. Например, некоторых из нас удивляли формы и тон отдельных писем, поступавших из Курии. Возникали недоумения по поводу того, как назначались некоторые епископы и относительно тех длинных сроков, за которые эти назначения производились. Не все назначения вызывали одобрение. Не всегда легко было воспринимать те расследования, которые велись вокруг теологов и их работ. Удручал тот факт, что с нами не консультировались по вопросам, которые для нас, местных епископов, имели особую важность. Нечто подобное звучало и в другой речи, прочитанной от имени Хьюма неделей позже на конференции в Вашингтоне. Очень важно всегда быть строгим, когда речь идет о принципах, и способным на безграничное сочувствие, когда речь идет о людях. И в самом деле бывает, что отдельный человек или группа людей занимают по какому-то вопросу позицию, противоречащую учению церкви. Как тогда быть? В первую очередь возникает желание исключить их из сообщества тех, кто с ними не согласен. Вместо этого мы должны оставить их в своих рядах и работать, хотя это бывает очень трудно, чтобы привести их в конечном счете к такому положению, в котором они примут учение церкви. Говорить о том, что управление церковью при Иоанне Павле походило на идеологические репрессии, направленные на подавление свободы слова при сталинском режиме, конечно же, абсурдно. Однако есть что-то очень грустное в том факте, что преданность и достоинство кардинала Хьюма пришлось открывать публике с оглядкой, совсем как своего рода посмертный самиздат.